Покаемся в Тебе, Господь, дабы Ты благослови нас, всех нас, благослови, Господь Иисус, дабы Ты добра нам в это имя, Господь. Милость Твоя, Господь, и благословение Твое, Господь, мы призываем, Господь. Также благослови, Господь, этот предстоящий брак, Господь, все устрой, Господь, дабы все было устройство Твоего, Господь. Да будет Твоя милость и охрана Твоя над нами, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Без Тебя не можем делать ничего, но призываем имя Твое, Господи, дабы Ты благословил, Господь, дабы Ты сопутствовал, Господи Иисус, дабы во всем видели Твою руку, Господь Иисус, дорогой, как Ты хранил и до этого времени, Господь. Мы видели руку и милость, Господь, так и в дальнейшем, Господь, храни, Господь, мы в Твои руки отдаемся, а Тебе за все хвала пусть несется. Также, Господи, когда будет передвигаться, Господь, в автомобиле, Господи, да будет Твоя охрана, Господи, и там на том месте, где они будут еще, Господь, фотографироваться, Господи, Ты благослови, Господь, и охрана Твоя будет над ними. Тебе за все пусть несется, хвала и слава Тебе, Господь.